Эпилог. Слышишь, птица запела в ветвях каштана, в хрупком безмолвии уходящего дня. Я звенящая трель, уносимая ветром, сладкая мелодия, тающая в синеве небес. Слышишь, бурлит говорливый ручей, вдаль унося свои воды. Только прислушайся, и различишь смех мой, журчанье воды. Нежно щекочут кожу лучи, чувствуешь их теплом. Я само солнце, золотое сияние утра, любовь, что согревает твое сердце.